Глава 46. «Что же это делается?» — сказал Глеб, наливая в кружки кипяток. «Вам зеленый или черный? А, впрочем, выбирайте сами». Ася, не глядя, закинула себе и рыбаков в чашки пакетики. Ей было не до чая. Что, если Мельникова тоже умрет? Хотя зачем гадать на кофейной гуще? Ведь Ариадна передала ей дар. Ася прислушалась к своим ощущениям. «Ничего. Ровным счетом ничего». «Ась, ты чего?» — спросил Иван, напуганный безучастным видом спутницы. «Нормально», — отозвалась она. «Все нормально». И вдруг поняла, ведь действительно все нормально. Инфаркт — это, конечно, серьезно, но Мельникова выкарабкается. Обязательно выкарабкается. «Кстати, нужно, наверное, сообщить Даниэле Купер, как думаешь? Как только ее найти?» «Попроси Федьку, он тебе в раз сыщет адресочек», — сказал Иван и тут же пожалел об этом. Ася набрала номер Лебедева и минут 10 любезничала с ним, излагая такое элементарное задание. Вернувшись в комнату, Ася открыла на своем ноутбуке файл с флешки. Сначала она собиралась прочитать несколько страниц, но до того увлеклась, что не заметила, как проглотила всю историю до конца, хотя назвать концом последнюю фразу файла нельзя было даже с очень большой натяжкой. Заснула Ася под утро, и почти тут же их с Иваном разбудил громкий стук в дверь. «Что еще стряслось? Ворвитесь, если не боитесь», — сказал рыбак. Дверь открылась. На пороге стояла все та же медсестра, что уже брала кровь на анализ у Аси и обитателей дома Ермолаевых. Первым желанием Ивана было отблагодарить добросовестно относящуюся к своим обязанностям девушку и попросить закрыть дверь с другой стороны, но потом он вспомнил о капсулах, которые лежали у него в кармане. Спустя 5 минут он, а затем и Ася, добросовестно работали кулачками в обмен на обещание сделать анализ содержимого неизвестного препарата. Сразу после этого Ася позвонила Кристине и рассказала о ночных событиях. «Говоришь, Марс не Марина, а Вера Афанасьева?» «Да, так Мельникова сказала. Если Ариадна действительно мошенница, выдающая себя за другого человека, она могла соврать. Мы, кстати, сегодня со Щедрым едем в Рослынь искать следы Марины Афанасьевой». «Со Щедрым?» — удивилась Ася. «А что, Тимур? Не против?» «С чего бы ему быть против? Мне кажется, ему все равно». «Кого ты хочешь обмануть?» — грустно улыбнулась Ася. «Значит, Мельникова говорит, что виновата в смерти Марс», — решительно сменила тему Кристина. «Нет», — возразила Ася, — «все было не совсем так. Вернее, совсем не так. И я точно знаю, что Мельникова ни в чем не виновата». «Почему?» Ася покосилась на дверь ванной, из-за которой доносились шум воды и голос рыбака, распевавшего какую-то песню. «Может, рассказать Кристине о даре ясновидения, переданном Марс?» «Не, лучше подобрать более подходящий момент. А то шеф Кайроса еще подумает, что у сотрудницы плохо с головой». «А вы уже ищете Олимпиаду?» — спросила она. «Да, Федор шерстит интернет. А ты, значит, прочитала?» «Прочитала. И какое у тебя сложилось мнение?» «Мне кажется, это черновик романа, женского. То есть ты тоже считаешь, что писала женщина?» «Мне кажется, что это мемуары Новикова». «Да, Новикова, но записанные женщиной. Мне почему-то кажется, что это писала Варвара». «Почему?» «Вот опять, почему? Может, все-таки рассказать Кристине?» «Не знаю, но я надеюсь попасть к Мельниковой в больницу и поговорить по душам. Мне кажется, об исчезновении Новикова она знает гораздо больше, чем говорит. Только Ваню с собой не буду брать. Какой-то он неделикатный». Кристина согласилась. «Неделикатный — это еще мягко сказано. Порой он похож на слона в посудной лавке. Ты только не забудь записать разговор с Мельниковой, хорошо?» «Конечно. Ты уж извини, вчера я даже не вспомнила про диктофон. Так все неожиданно вышло. Ты же позвонишь, когда вернешься из Рослыни?» «Обязательно. Боюсь, только это будет совсем поздно. Настя не уснет, пока я ей не почитаю». Ася уверила подругу, что ждать звонка они с Иваном готовы хоть всю ночь, и на этой позитивной ноте разговор был окончен. К обеду пришли результаты анализов. Кровь Ивана соответствовала норме. У Аси был немного понижен гемоглобин, что вполне ожидаемо в ее положении и поддается коррекции. Капсулы, найденные в комнате Марс, содержали сильно действующий психостимулятор, способный разогнать пульс и поднять давление. Передозировка подобного лекарства даже у здорового человека может вызвать инфаркт. К счастью, в крови Мельниковой оно обнаружено не было. Что касаемо Марс, вскрытие еще не проводилось, и неизвестно, мог ли этот препарат стать причиной ее смерти. Однозначно, какая-то химия в ее крови была. Вопрос. Какая? И все-таки зря Иван критиковал работу местной полиции. Медленно запрягают, но быстро ездят. Это похоже именно о них. К вечеру, когда все обитатели дома Ермолаевых собрались в столовой на ужин, приехал капитан Крылов в сопровождении Антонины и Эдички. При виде этой парочки разговоры за столом резко стихли. «Отпустили душегубов», — выразила общее мнение о мате. «Мы никого не убивали», — взвизгнула Антонина. «А поить людей снотворным — это не душегубство?» — поддержала подругу Татьяна Максимовна. «Есть будете?» — взяла на себя роль хозяйки Кира. Впрочем, радушного гостеприимства в ее голосе не наблюдалось. «Я в душ», — заявила Антонина и направилась к выходу в полной уверенности, что муж последует за ней. Эдичка пожирал стол голодными глазами. Желание как можно скорее наброситься на еду боролось в нем с боязнью вызвать гнев супруги. Победил голод. Он опустился на свободный стул рядом с рыбаком и положил себе на тарелку большую отбивную из куриной грудки, запеченную с колечками помидоров и сыром. «Хоть бы руки помыл», — проворчала мать. «И вообще это варено место. А вам, молодой человек, особое приглашение требуется?» Последняя фраза относилась к капитану Крылову. «Некогда мне», — сурово отозвался тот. «Ехать надо». «Так я вам с собой заверну». Подхватилась Татьяна Максимовна. «Пирожочков с рисом, луком и яйцом, с картошкой еще есть, и сладкие, с вишней и с маком. Сейчас». Крылов скромно отнекивался, но Татьяна Максимовна, двигаясь с невероятной для своего возраста скоростью, набросала в бумажные пакеты пирожков. «Вот, берите, не обижайте отказом пожилую женщину». Она сунула Крылову пакет. «Я еще творожные запеканки положила». «Вы такую никогда не ели». Это Варя вычитала в интернете новый рецепт, и мать рассказала. А та сготовила. Вместо муки или манки добавляет в нее поленту. «Вы, небось, не знаете, молодой человек, что такое полента. Это крупа кукурузная. В супермаркетах продается». Рыбак отметил, что Мельникова таки пользуется интернетом. Остается выяснить, где и каким образом. Крылов сунул нос в пакет, втянул носом воздух. «Пахнет просто фантастически. Побежал я». И он выразительно посмотрел на рыбака. «Я провожу», — сказал тот, вставая из-за стола. «Ты уж извини», — сказал Крылов, когда они с Иваном оказались на крыльце. «Я немного сорвался. Сам понимаешь, убийства у нас не каждый день случаются. А тут еще ты со своими советами. Знаешь, как раздражает, когда люди со стороны, незнакомые с нашей кухней, начинают жизни учить. Проехали», сказал Иван и протянул руку. «Тут еще такая штука. В комнате у Марс стоят две банки с какими-то препаратами. Когда она уезжала в Ялту, их не было. А сейчас появились. Одна вроде как не начатая, в другой сильно действующий психостимулятор. Спрашивается, не от этого ли препарата скончалась наша ясновидящая. Это раз. И два. Откуда эти банки вообще взялись? А точно их не было, ты уверен? Обижаешь. У меня имеется фотофиксация первоначальных запасов лекарств Марс. Предлагаешь изъять банки? Предлагаю. Кстати, мы с Асей можем побыть понятыми. Нести документы? Неси. Да, чуть не забыл. У Марс была еще фиговина, типа покрывала вязаного. Она его называла сенью. Уродливое такое, с жутким запахом. Оно пропало. Уродливое, говоришь? И вонючее покрывало? Крылов задумался. Так может, она его сама выбросила? Сомневаюсь, она им очень дорожила и приписывала ему магические свойства. Крылов поморщился. Давай так, я пока займусь препаратами, а если подтвердится, что это именно они послужили причиной смерти Марс, поищем эту твою, туринскую плащаницу.